знать, вздор болтает старик или правду говорит. Посторонних, особенно своих крепостных, в это дело мешать не годится. Будьте так любезны, Сергей Андреевич, не откажите». Я согласился, дал слово и спросил князя, что ж такое рассказывал ему Прокофьич. Да все это, может быть, еще вздор. Прокофьич, кажется, из ума стал выживать, рассказывает вещи несодеянные. А все-таки хочется удостовериться. Завтра, надеюсь, вы исполните данное слово. Я повторил обещание, и князь тотчас же завел речь о хозяйственных делах, но, занятый другим, вовсе не слушал слов моих. Наконец отпустил меня. — Так завтра, — сказал он, подавая руку, — слушаю, ваше сиятельство. Таинственность предстоявшей работы, какое-то необыкновенное событие старых годов, волнение князя — все это до такой степени распалило мое воображение, что я всю ночь заснуть не мог. Чем свет присылает за мной князь? — Пойдемте, — сказал он, когда я вошел в кабинет. Пошел за ним. Князь отдал приказание, чтобы никто не смел входить в сад до нашего возвращения. Пройдя большой сад, мы перешли мост, перекинутый через овраг, и подошли к розовому павильону. У входа в тот павильон уже лежали два лома, две кирки, несколько восковых свеч и небольшой красного дерева ящик. Князь на рассвете сам их отнес туда. В павильоне было 5 или 6 комнат. Пройдя 3, князь ударил в глухую стену и сказал: «Здесь». Мы принялись за работу. Часа через 1,5 стена была пробита. Князь зажег свечи, и мы пролезли в темную, наглухо со всех сторон закладенную комнату. Среди развалившейся и полусгнившей мебели лежал человеческий остов. Князь перекрестился, заплакал и тихо проговорил: «Упокой, Господи, душу рабы Твоей». Старик сказал правду, — прибавил он, немного помолчав. «Что это?» — спросил я, немного оправившись от первого впечатления. «Грехи старых годов, Сергей Андреевич. После все расскажу. Теперь помогите собрать это». Бережно собрали мы кости и положили их в ящик красного дерева. Князь запер его и положил ключ в карман. Когда мы собирали смертные останки, нашли между ними бриллиантовые серьги, золотое обручальное кольцо, несколько проволок из китового уса, на которых кое-где уцелели лохмотья полуистлевшей шелковой материи. Серьги и кольцо князь взял к себе. Утомленные трудом и сильными впечатлениями, вынесли мы ящик из сада. Сейчас же собрать 1,5 человека с ломами и топорами, да нарядить 50 подвод, — сказал князь бурмистру, проходившему через двор. Я зашел в свой флигель умыться и переодеться. Когда пришел к князю, его не было в кабинете. — Где князь? — спросил я попавшегося лакея. — В портретную галерею прошли, — отвечал тот. Там запыленный, запачканный, как вышел из павильона, стоял князь перед портретом женщины, у которой по какой-то прихоти прежних владельцев лицо было замазано черной краской. Знакомый ящик стоял на полу перед портретом. Я взглянул на князя. Он плакал. И рассказал он страшную повесть старого времени. Подробнее узнал я ее после от Прокофьича. Когда рабочие были собраны, князь приказал им сломать розовый павильон до основания, а кирпич отвести к строившейся тогда в заборье церкви. Когда потолок с павильона был снят, мы еще раз вошли в ту комнату. На стене чем-то острым было нацарапано: 1757 года, октября 14-го. «Прости, мой милый, твоя Варенька пропала от жестокости. Тв». «Топор!» — вскрикнул князь, прочитав эти слова. Подали топор. Князь быстро изрубил штукатурку. «Живей ломайте!» — торопил он рабочих. «Скорее, скорее!» К вечеру павильон был сломан. На другой день, чем свет, подали карету. Мы сели вдвоем с князем и взяли с собой обернутый в черное сукно ящик. «В монастырь!» — сказал князь. Там, в усыпальнице князей Заборовских, зарыли мы ящик с